Мари тем временем перешла в наступление. — А как насчет вас, сударь? — осведомилась она насмешливым тоном, испугавшим ее мать. Женщина, которой дочь вот-вот станет, демонстрировала боевой дух и умение переносить страдания. Неужто многочисленные любовницы занимают в вашем сердце так много места, что оно уже не способно на законную любовь? Чем больше любовниц, тем меньше они отягощают, тем более, что их у меня никогда не было. Как? Вы не любили женщин, с которыми появлялись? Кажется, я ни с кем не появляюсь. А госпожа Долон? Бафор пожал плечами. Если хотите приводить примеры, мадемуазель, то выбирайте их тщательнее. Госпожа Долон таковым служить не может, тем более для девушки. Таких, как она, не любят. А мадемуазель Дегерши? Таких тоже. Желаете поговорить о госпоже де Монбазон? Ее-то вы, по крайней мере, любили? Глаза Буфора яростно сверкнули. — К этому я вам запрещаю прикасаться. Имейте уважение к смерти, Мари де Фонсон, особенно к этой. Боюсь, мне придется предложить вам продолжить прогулку в одиночестве. Он зашагал прочь, но Мари остановила его возгласом. — Нет, умоляю вас, останьтесь еще немного. Простите, если я причинила вам боль, просто... Я полюбила в первый раз и в последний, как бы вы к этому ни отнеслись, поэтому я так неуклюжа. Истинная любовь неуклюжей не бывает. А теперь, дитя мое, выслушайте меня внимательно. Я вам не дитя и не хочу им быть. Видит Бог, вы несносны. Да перестаньте ж меня перебивать. Это вам не игрушки. Я собираюсь серьезно с вами поговорить. Во-первых, знайте, что я никогда не женюсь. В детстве меня прочили в рыцари Мальтийского ордена, и эта мысль была мне так мила, что я всегда мечтал о мореплавании. Увы, я так и не принял обет и не увидел колокольни знаменитого острова Святых Воинов. Значит, перед вами нет препятствий. Есть. Я сам. Женщина, которую я люблю, простите, если вас это ранит, но не сказать этого нельзя, никогда не согласится стать моей женой. Мари попятилась, словно в нее угодила пуля. Значит, вы в кого-то влюблены. Ее голос стал совсем другим, и это причинило Сильве боль. Кто это? Я еще никому в этом не признавался. Только Господу и ей самой. И не уверен, что она мне поверила. Тогда почему бы вам от нее не отказаться и не взять в жены ту, которая, быть может, поможет вам ее забыть? В моем возрасте не забывают. А вас это подвергло бы огромному риску. Вы этого не заслуживаете. Глядите вперед, а не назад. Я принадлежу прошлому. Для двора вы, возможно, в прошлом, а для славы — нет. Вы воин, станете адмиралом после вашего отца-герцога и будете преследовать врага по всем морям. Вам суждено героическое будущее. А я мечтаю стать женой героя, а не придворного щеголя, только и способного, что... следить за дрожанием королевских ресниц. Франсуа встретил это признание добродушным смехом, несколько разрядившим атмосферу. «Начинаю понимать, почему вам так хочется замуж за старика. Ведь моряк редко бывает дома, и у его жены есть время вести ту жизнь, которую ей хочется, не расставаясь с ореолом славы, отбрасываемой мужем. Гневный крик Мари потревожил сову, взлетевшую с ветки. Как это несправедливо! В Впрочем, можете говорить, что вам вздумается. Меня это все равно не заставит передумать. Я полна решимости стать либо вашей, либо Христовой женой. Сделав это признание, она повернулась к нему спиной и зашагала к освященному замку, подобрав руками юбку из розового атласа. Ей было невдомек, что она оставила свою мать наедине с тяжкими думами, и что возлюбленный после ее ухода с огромным облегчением перевел дух. Эта любовь была крайне несвоевременна и вызывала у него страх. У него, никогда ничего не боявшегося, надо же было так случиться, чтобы после десятилетних мучений без единой улыбки Сильви, даже без права прикоснуться губами к ее руке, этой юной ветренице пришла блажь в него влюбиться. Что подумает она, нежная и гордая Сильви, когда узнает, что он покорил сердце ее дочери? Уж не решит ли она, что так он мстит за 10 лет пренебрежения? Или что это подлый способ приблизиться к ней вопреки ее воле, вспомнив привычку детства, приобретенную то ли в Анне, то ли в Шенонсо, где он боролся со смущением, бросая камешки в воду, он, набрав целую горсть, стал обстреливать поверхность большого фонтана. Вода подсказала ему решение — уйти в море, вытребовать у всесильного Фуке корабль, осуществить, наконец, давнюю мечту, самую истинную, самую чистую, отвернуться от двора с его ловушками, его коварством, бороздить моря простым капитаном с горсткой отважных людей, пока смерть любимого отца не принесет ему адмиральское звание. Последний камешек, выпрыгнув из воды с 10 раз, подчеркнул его решение пунктиром. Выпрямившись, Бафор отправился на поиски Фуке. Дождавшись, когда он удалится на порядочное расстояние, Сильви вышла из тени статуи и продолжила прерванную прогулку. Головная боль прошла, но теперь она испытывала настоятельную потребность поразмыслить в тишине и одиночестве. Задумчиво ступая, она спустилась к мерцающей ленте канала. Тем временем Мари вернулась в замок и встретилась с искавшими ее Теней Шарант и Монтале. — Куда ты запропастилась? — крикнула первая. — Что за манера пропадать, когда происходят самые волнующие события? Мари чуть было не ответила на это, что Бафор волнует ее гораздо сильнее, чем что бы то ни было еще. Впрочем, она ни с кем не собиралась делиться своей тайной, а если бы и собралась, то сейчас ее откровенность пропала бы зря, так как две подруги не находили себе места от волнения. Что вас так разобрало? Не иначе мсье прилюдно признался своей жене в любви? Осведомилась она без всякого интереса. — Стали бы мы из-за этого тебя искать, — махнула рукой Монтале. — Речь о самом короле. — Какая же это новость? Всем и так известно, что король без памяти влюблен в свою невестку. Сама королева проливает из-за этого слезы. — А может, позволишь нам все рассказать? — одернула ее Атенаис. — Иначе наговоришь глупостей. Хотя, если это тебе не интересно, Мари жестом остановила подруг, сделавших вид, что уходят, и с готовностью повинилась. — Не сердитесь. В последнее время у меня расшатались нервы. — А ведь своего Д'Артаньяна ты можешь видеть ежедневно, — подделая ее Монтале. — Верно. Но у меня есть и другие поводы для беспокойства. Но это пустое. Лучше расскажите, вот как было дело. И Атенаис, прирожденная рассказчица, пересказала с рвением и большим количеством достоверных подробностей сцену, разыгравшуюся у мадам после ухода герцога де Буфора. Справиться о состоянии прелестной больной явился сам король. Впрочем, Задерживаться надолго он не стал. Приближалось время ужина, и его величество, обладавший завидным аппетитом, не скрывал, что голоден. Это обстоятельство и сделало последующее происшествие столь невероятным. Покидая покои мадам, Людовик, вместо того, чтобы направиться к дверям, подошел к стайке фрейли и обратился к мадемуазель де Лавальер с вопросом, нравится ли ей Фонтенбло. Справившись с удивлением, подруги девушки отошли, как того требовал этикет, чтобы не мешать беседе короля. — Представляешь, как мы напрягали слух? — подхватила Аврора де Монтале. — Но где там? Бедняжка Луиза покраснела, как вишня, ужасно смутилась и что-то забормотала с видом умирающей. — Все это в спальне мадам? В ее присутствии? И она не сказала ни слова, ни единого. Наблюдала за всей сценой из постели и пила воду с апельсином с самым благодушным видом. Но ничего, я выведаю, что сказал король Луизе. Мы дружим с тех пор, как вместе служили у старой мадам де Блуа. От меня она ничего не скроет. Однако любопытную Монтале ждало разочарование. Луиза отказалась пересказывать свой разговор с королем. Отбиваясь от расспросов подруги, она прижимала руки к сердцу, словно боялась выпустить наружу хотя бы частичку бесценного сокровища. Из этого ее поведения три подруги сделали любопытное заключение, что при своем девичьем облике, хрупкости и безразличии к земным делам Лавальер влюблена в монарха. Глупая и обреченная любовь. С другой стороны, верно говорят про тихий омут и водящихся там чертей, — заключила Монтале. Подруг ждали дальнейшие сюрпризы. Последующие дни обильно питали пересуды как среди фрейлин мадам, так и среди всех придворных. Людовик XIV стал открыто ухаживать за Лавальер. Появляясь у мадам, он искал глазами именно ее, прежде чем поприветствовать принцессу. На прогулке он торопился к дверце ее кареты, чтобы подать ей руку, но поразил всех эпизод, случившийся во время грозы, когда гуляющие в лесу видели, как Людовик стоит под деревом с непокрытой головой, стараясь уберечь Лавальер от дождя своей шляпой. Воссоединившись с остальными, парочка переглядывалась со счастливым видом, что свидетельствовало о происходящем лучше долгих объяснений. Мадам, до последнего времени беспечно следившая за их играми, перестала улыбаться. В действительности произошло вот что. Видя, что их роман, который они не заботились скрывать, вызывает при дворе чрезмерное брожение умов, Людовик и Генриетта задумали перехитрить молву. Король решил сделать вид, будто он увлечен фрейлиной своей любовницы, самой скромной и робкой из всех. Выбор пал на Луизу де Лавальер, после того, как мадам, не желая создавать себе соперницу, отвергла Тоней Шарант как слишком красивую и надменную. Фонсом как слишком юную и неспособную сыграть эту роль, ввиду отсутствия интереса к королю, и Монтале как слишком хитрую и непокорную. А потом, беседуя наедине с девушкой, назначенной в жертву, Людовик XIV открыл для себя невероятную, неслыханную вещь. Маленькая уроженка Турини любила его, любила страстно с того мига, когда впервые увидела его в Блуа у тетки, принцессы Орлеанской. Причем любовь ее была отдана человеку, а не королю. Она предпочла бы, чтобы он превратился в простого мушкетера или мелкого дворянчика, а не был обвенчан со всей Францией и с инфантой в придачу. Любовь притягивает любовь. Сильная любовь мощно завлекает в сети.